Я вот сейчас сижу и думаю, друзья, как тяжело было нашим вот родителям, особенно папам. Нас же нужно было воспитывать. И вот год или полгода или месяц не быть дома, приехать и за 1-2 дня воспитать, что-то сказать. Иногда просто им ничего не оставалось сделать, когда мама уже там нажалуется от бессилия, от отчаяния. И мы просто ремнем получаем, и папа уезжает. И знаете, я был один из таких непослушных деток в семье, и мне доставалось больше, чем другим. Но в моей жизни был один случай, когда я получил наказание незаслуженно. Только один был. То, что заслужено, я молчу, это все законно. И когда я приехал к папе в тюрьму, вот в 83-м году, я ему начинаю рассказывать. Говорю, пап, вот помнишь такой случай? Ты меня наказал, но это не я сделал, это сделал этот молодой человек. Это он сделал. Я говорю, Саша, это не я. Он говорит, не рассказывай мне, я вижу твой почерк, это ты сделал. И я помню хорошо это, получил и молчи. Я говорю, пап, я не могу спокойно жить. Вот несправедливость, я за справедливость. Ах, ты за справедливость? Я говорю, да. Тогда, говорит, мне скажи, было когда-нибудь в твоей жизни, что ты что-то натворил, а я не знаю этого? Я говорю, конечно, было. Вот тебе пусть это наказание, зато и будет. Вот тебе справедливость. И второе, что я хочу сказать, друзья, и, может быть, завтра еще что-то скажем, каково было нашим мамам, мужьям, женам наших пап? Какую долю они несли? Это не передать. Когда наша мама умирает от тяжелой болезни, из-за тяжелой жизни, в свои 56 лет, и даже 57 не исполнилось еще, она умирает. Для нас это был шок. Я только из армии пришел, только женился. И знаете, и я помню, как вот это февраль был месяц, у нас и папа, и мама в феврале умерли. И я помню, как ночь, вот мама лежала там в коридоре, в гробу, и мы так с детьми, братья сидели, ну, всей семьей, а потом отошли, и я что-то сидел около нее, и у меня какие-то, знаете, мысли пошли, вот впечатления, воспоминания. Я быстро взял ручку или карандаш и написал коротенькое стихотворение. Я его написал вот в ночь перед похоронами. Я, по-моему, на похороны даже зачитывал, если я точно не могу сказать. Ну, прошло время, я его даже потерял, где-то при обыске взяли. Но вдруг мне попадает газета, вот есть такая газета в Америке «Наши дни», Водневская газета, может кто-то видел, по всем она очень, очень положительная, одна из немногих хороших христианских газет таких западных. И мне дают эту газету, 87-й год, фотография, мама с ребенком, малышом на руках, Владимир Минников «На смерть матери», мое стихотворение. Я его, конечно, уже берегу, не вожу, просто копию сделал, потому что оно уже сильно желтое, под такое же, я просто храню. Я смотрю, мое стихотворение, правда, там несколько куплетов они не добрали. Я уже думал, что я его потерял, и все, и забыл. Забрали при обыске. Я его сейчас, если вы не против, прочитаю коротенькое. Это о наших мамах, не только, может быть, о нашей. «На смерть матери. Очень слаб и бессилен язык мой, чтобы мне про тебя рассказать. Не способен мой разум и сердце твои чувства святые понять. Никакие стихи и ни прозы не способны тебя описать красивей и прекраснее розы, моя милая, добрая мать. Нелегка твоя в жизни дорога, испытала ты много скорбей, но, минуя все, с помощью Бога ты растила своих сыновей. Часто мы без отца, ты без мужа, проводили тяжелые дни, и в сибирские зимние стужу оставались мы в доме одни. Ты была нам и мамой, и папой, не жалела для нас ничего. Твои руки в мозолях и шрамах от работы, труда твоего. Голова твоя стала седая, сколько горя над ней пронеслось. Сколько слез, сколько бед, сколько горя, родная, испытать тебе в жизни пришлось. Ты себя никогда не щадила, больше сделать старалась для нас. Днем трудилась, а ночью молилась Иисусу Христу, чтоб нас спас. Невозможно всего перечислить, сколько сделала ты для меня. Я хотел бы так жить и так мыслить, как любимая мама моя. Мы споем ту песню, которую братья наши, узники, пели ее в Барнауле, когда на суде предстояли перед властями, когда уходили в тюрьмы на долгие годы. Не за разбой, не за злато мы перед вами предстоим. Сегодня здесь, как в дни Пилата, Христос Спаситель был судим. Святой Пророк из Назарета,